Я никогда не встречала в таком молодом такой страсти справедливости. Не его справедливости, а страсти справедливости в нем. Ибо было ему тогда много-много, 20 лет. Почему я должен получать паек только потому, что я актер, а он нет? Это несправедливо. Это был его главнейший довод. Резон всего существа. Точно, да точно и есть. Справедливость — нечто совершенно односмысленное, во всех случаях несомненное, явное, осязаемое, весомое, видимое простым глазом, всегда, сразу, отовсюду видимое, как золотой шар храма Христа Спасителя из самой дремучей аллеи нескучного. Несправедливо и кончено. И вещи уже нет, и соблазна уже нет, несправедливо и нет. И это не было в нем головным, это было в нем хребтом. Володя А. потому так держался прямо, что хребтом у него была справедливость. Несправедливо он произносил так, как князь Волконский, некрасиво. Другое поколение, другой словарь, но вещь одна. Ох, как я узнаю эту неотразимость основного довода. Как бедный, это дорого, как делец, это непрактично. Так Володя А. произносил, это несправедливо. Его несправедливо было неправедно. Володя, как все студийцы его студии, был учеником Стаховича, но не как все студийцы. Марина Ивановна, Стахович учит нас итогам веков. Дело не в том, что нужно так кланяться, а в том, почему надо так кланяться, как от первого дикаря к тому поклону пришли. От раздирания, например, друг друга зубами до дуэли. Этому Стахович нас не учит с усмешкой. У нас времени нет. На историю жеста нам нужен жест, прямая выгода и мгновенный результат. Войду и поклонюсь, как Стахович. Выйду и подерусь, как Стахович. Но этому я сам учусь. Прохожу его уроки вспять, к истоку. И вы ведь знаете, как трудно установить истоки Рейна и рода. Для меня его поклон и бантон не ответ, а вопрос — вопрос современности прошлому. Мой вопрос тем, и я сам пытаюсь на него ответить, потому что, Марина Ивановна, задумчиво, я не знаю, ответил ли бы на него сам Стахович. Стаховичу эти поклоны даны были отродясь. Это был дар его предков, ему в колыбель. У меня нет предков, Марина Ивановна, и мне никто ничего не положил в колыбель. Я пришел в мир голый, но, хотя и голый, я не должен бессмысленно одеваться в чужое, хотя бы прекрасное платье. Их дело было донести, мое осмыслить. Я уже многое понял, Марина Ивановна, и скажу, что это меньше всего форма и больше всего суть. Стахович нас учит быть. Это уроки бытия. Ибо, простите за грубый пример, нельзя так, поклонившись, заехать друг другу в физиономию. И даже этих слов сказать нельзя, и даже их подумать нельзя. А если их подумать нельзя, я уже другой человек. Поклон этот у меня уже внутри. После смерти Стаховича он сказал мне: «Я многим ему обязан. Иногда я молод, Марина Ивановна, и сейчас революции, я часто окружен грубыми людьми, когда у меня соблазн ответить тем же, сказать ему на его языке хотя бы кулаком, у меня сразу мысль: это не по Стаховичу. И язык не поворачивается, и рука не подымается. Подымется, Марина Ивановна, но в нужный час и никогда не сжатая в кулак».